рассветом турки двинулись на приступ и с моря, и с сухого пути, воздержавшись от обычного сигнального пушечного выстрела. А сомкнутость и непрерывность их боевой линии сравнивали со свитой или со скрученной веревкой. Их передние ряды состояли из разного сброда, из добровольцев, сражавшихся без всякого порядка и без всякой дисциплины, из слабых стариков и детей, из крестьян и бродяг, из всех тех, кто примкнул к турецкой армии в безрассудном расчете на добычу и на мученическую смерть. Общий напор принудил их устремиться на городские стены. Те из них, которые имели смелость взобраться на эти стены, были немедленно сброшены в ров, и ни одна стрела и ни одно пушечное ядро не были бесплодно пущены христианами в эту густую массу людей. Но их физические силы и их боевые запасы истощились в этой утомительной обороне. Ров наполнился трупами, по которым боевые товарищи убитых могли пробираться как по мосту, и смерть этих обреченных на гибель людей оказалась более полезной, чем их жизнь. Войска Анатолии и Романии ходили одни вслед за другими на приступ под руководством своих пашей и санджаков. Их успехи были непрочны и сомнительны. После двухчасовой борьбы перевес был на стороне греков, и их положение улучшилось. Повсюду раздавался голос императора, убеждавшего солдат сделать последнее усилие, чтобы спасти их отечество. В эту роковую минуту двинулись вперед со своими свежими силами энергичные и непобедимые янычары. Сам султан, верхом на коне и с железной булавой в руке, был очевидцем и судьей их мужества. Его окружал десятитысячный отряд его отечественных войск, которые он приберегал для решительной минуты. Он голосом и глазами направлял и толкал вперед толпы нападающих. Многочисленные представители его правосудия стояли позади боевой линии для того, чтобы поощрять, сдерживать или наказывать солдат. А если было опасно устремляться вперед, зато, поворачивая назад, нельзя было избежать позора и смертной казни. Крики, вызванные страхом или физическими страданиями, заглушались воинственной музыкой барабанов, труб или тавр. А на опыте дознано, что механическое действие звуков, ускоряя кровообращение и усиливая душевную бодрость, производит на человеческий организм более сильное впечатление, чем красноречивые воззвания к здравому смыслу и к чести. Оттаманская артиллерия гремела со всех сторон. Из фронта турецкой армии, из галер, из моста. И неприятельский лагерь, и столица, и греки, и турки были окружены облаками дыма, которые могли быть разогнаны только спасением или окончательным падением Римской империи. Рукопашные схватки действительных или вымышленных героев забавляют нашу фантазию и возбуждают в нас сочувствие к какому-нибудь из двух противников. Искусные военные эволюции могут обогащать наш ум новыми познаниями и вносить усовершенствование в науку, хотя и вредную, но необходимую для человеческого общества. Но в однообразном и отвратительном зрелище генерального приступа нет ничего, кроме крови, ужасов и общего смятения. И я не возьмусь описывать сцену, которая происходила 3 столетия тому назад на далеком расстоянии в 1000 миль, и о которой не могли составить себе верного и ясного понятия даже сами действующие лица. Немедленное взятие Константинополя можно приписать пуле или стреле, пронзившей латную рукавицу Иоанна Юстиниани. Вид крови и мучительная боль отняли бодрость у вождя, мужество и опытность которого были самым надежным оплотом столицы. Когда он покинул свой пост, чтобы обратиться за помощью к хирургу, неутомимый император заметил его удаление и остановил его. «Ваша рана!» — воскликнул палеолог. «Незначительно! Мы находимся в крайней опасности. Ваше присутствие необходимо, и куда же намерены вы удалиться?» «Я удалюсь», — сказал объятый страхом генуэзец, «той дорогой, которую Бог проложил для турок». И с этими словами он торопливо прошел сквозь одну из брешей, пробитых во внутренней стене. Этим малодушным поступком он запятнал свою славную воинскую карьеру. А те немногие дни, которые он провел после того в Галатии или на острове Хиос, были отравлены и публичными укорами, и упреками его собственной совести. Его примеру последовала большая часть латинских союзников. И оборона стала слабеть именно в ту минуту, когда нападение возобновилось с удвоенной энергией. Оттаманы были многочисленнее христиан в 50, даже, может быть, в 100 раз. Двойные городские стены были обращены пушечными выстрелами в груды развалин. Втянувшийся на несколько миль городской окружности, нетрудно было найти такие пункты, которые были более доступны для нападения или более слабо охранялись. А лишь только осаждающим удалось бы проникнуть внутрь города, в каком-нибудь одном пункте Константинополь был бы безвозвратно утрачен. Первым, кто оказался достойным обещанной султанской награды, был янычар Гассан, отличавшийся гигантским ростом и необыкновенной физической силой. Он взобрался на внешнюю стену с палашом в одной руке и со щитом в другой. Из 30 янычаров, соперничавших с ним в мужестве, 18 погибли в этой отважной попытке. Гассан достиг вместе со своими 12 товарищами вершины укреплений. Сброшенный с вала гигант приподнялся на одно колено, но туча стрел и каменьев снова повалила его на землю. Тем не менее, он доказал, что его цель была достижима. Городские стены и башни немедленно покрылись массами турок и вытесненные со своих выгодных позиций греки были подавлены постоянно возраставшей многочисленностью врагов. В этой массе людей был долго виден император, исполнявший все обязанности вождя и солдата, но он, наконец, исчез. Сражавшиеся вокруг него представители греческой знати отстаивали до последнего издыхания честь палеологов и кантакузинов. Кто-то слышал скорбное восклицание Константина: «Неужели не найдется христианина, который отрубил бы мне голову?» И его предсмертная забота была только о том, чтобы не попасться живым в руки неверных. В критическую минуту Константин из предосторожности сбросил с себя пурпуровую мантию. Среди свалки он пал от неизвестной руки, и его труп был завален грудой убитых.